Глава 11. То, что Столыпин, в общем, согласился с моей идеей насчет совмещения отлова нелояльных с пополнением бюджета, меня не удивило. Зато удивило другое. Он считал это частной акцией, предназначенной в основном для превентивного напугивания тех, кто еще не занялся подобными делами, что вызывало большие сомнения в его информированности, раз, и способности правильно осмыслить текущее положение дел, два. Дело в том, что к концу правления Ники оппозиционность стала просто модной. И если крестьяне возмущались малым количеством земли, рабочие тяжелым трудом за копейки, то имущий класс был поражен франдерством просто потому, что в определенных кругах это считалось престижным. Наши списки лиц, финансировавших всяких революционеров, перевалили за 2000 рыл, а общий капитал, контролируемый этими рылами, вплотную приближался к 400 миллионам. В этой ситуации попытки всего лишь пугать были бы откровенной дуростью. Во-первых, напуганные могли просто разбежаться, естественно, с деньгами. Но главное, почувствовав опасность, они могли сорганизоваться и начать бороться с властью уже всерьез. Так что пугать я никого не собирался. Поначалу операция должна была казаться отдельными частными случаями, правда произошедшими с самыми денежными клиентами. Потом проведенная в кратчайшие сроки крупная акция по отлову остальных. Так как всех сразу отловить было нереально, у нас имелось две прикормленных группы настоящих эсеров, задачей которых было учинить отстрел недоотловленных, и две группы зачистки у Танечки и у Бени, которым предстояло разобраться с эсерами по завершении их работы. Итак, выждав неделю после вступления в законную силу УК Российской империи, 1 июня 1905 года мы начали первый этап операции «День защиты детей». В процессе подготовки пришлось соорудить работающий образец проволочного магнитофона. Разумеется, для оперативной звукозаписи он был малопригоден, но внутри нагромождения тон валов, подающих узлов и прочих деталей фантастически уродливого протяжного механизма был аккуратно спрятан цифровой диктофон. Операция началась с такой удачи, на которую я и не надеялся. Ротшильды вели свои темные делишки через Красина, и в этот раз деньги ему давал лично приехавший в Батуми Эдмонд Ротшильд. Под звукозапись, так что заявить, что он финансировал создание какой-нибудь больницы, у клиента теперь не выйдет. Спецрейсом Кондора в тот же день оба были доставлены в Гатчину. Красина я сразу отправил в 7-й отдел, лично к гниде, а Ротшильд был доставлен ко мне. Вид после полного событиями дня у него был, мягко говоря, утомленный. Еще бы, утром арест, потом гонка по серпантинам на автомобиле до аэродрома, потом 10-часовой перелет. Для пожилого и нетренированного человека это немало. Ну и мысли, наверное, всю дорогу думались не самые оптимистические. В кабинете, не моем рабочем, а следственном, находящемся как раз над соответствующим подвалом, дорогого, как минимум в миллиард ценой гостя, ожидал не какой-то паршивый следователь, а целый канцлер, то есть я. «Проходите, садитесь, чувствуйте себя как дома», – предложил я. «Чай, пиво или водку желаете?» «Я желаю, чтобы вы перестали поясничать и перешли к делу», поморщился посетитель. «Представляться нет нужды, а вот объяснить ваши действия есть». «Вообще-то они не столько мои, сколько ваши», уточнил я. «Если вы в курсе, император в своей речи на расширенной коллегии Министерства юстиции еще раз подчеркнул про равенство всех перед законом и особую опасность для государства преступлений по 58 статье, то есть терроризма. И ясно сказал, дважды повторив для непонятливых, что за царем верная служба не пропадает. А тут вы нагло, чуть ли не на глазах всего Батума, втюхиваете толстенную пачку денег Красину, на которого материалов уже несколько томов. Они брали его только из соображений дождаться нового УК, чтобы сразу гада под высшую меру. Вообще-то я курирую деятельность спецслужб и такого грубого решения не допустил бы. Не совсем дурак, понимая, что Ротшильд – это не какой-то там никому не нужный Красин. Но как раз когда давалась санкция на ваш арест, я был занят и не уследил. А знаете чем? Вас ругал, извините, нецензурными словами. Потому что парижский дом Ротшильдов как раз в это время спровоцировал кризис наличности в банке Елисейских полей, а потом просто взял, да и поглотил его. Там, между прочим, на 5 миллионов франков моих денег было». «На них написано было, что они ваши?» – желчно поинтересовался Ротшильд. «Не надо шлангом-то прикидываться, все равно ведь не поверю, что вы не наводили справок», — хмыкнул я. «А вот что не дали себе труда подумать, почему набор учредителей именно такой, это похоже на правду. Так вот, партия бонапартистов там для охраны. Мне казалось, что умные люди связываться с этими больными на всю голову бандитами не будут. Получается, ошибся». Так что теперь замять дело просто так не получится. Оно на контроле у Его Величества, это раз. Да и денег мне моих жалко, это два. Когда я смогу побеседовать со своими адвокатами? Господа Шапиро и Хайкин арестованы по тому же делу, так что, я думаю, с ними раньше, чем лет через пять, никак не получится. Участие в уголовном процессе иностранцев на стадии следствия не предусмотрено российским законодательством. Так что вам придется удовлетвориться тем адвокатом, что назначу вам я. Это будет после предъявления обвинения. К следующей нашей встрече я подготовился технически. Старший брат моего клиента, Альфонс Ротшильд, должен был помереть через полтора месяца. Во всяком случае, в нашем мире он поступил именно так. Поэтому был подготовлен номер типа резьен, якобы доставленный мне самолетом из Парижа, где на первой странице описывалась душераздирающая история о том, как некий юноша, бледный со взором горящим, разрядил свой револьвер в Альфонса, а потом сбежал с криком «Так будет с каждым, кто посягнет на святые для настоящих французов идеалы». В конце концов, так ли уж важно, каким конкретно способом отдаст концы этот Альфонс? Так что я просто заранее проинформировал любящего брата об этом прискорбном событии. «Так что явно пора этих молодчиков обуздать, пока чего похуже не учинили», – прокомментировал я. «Но мне пока некогда, я все никак не могу перестать сокрушаться о трагической судьбе своего банка. Вот если он вдруг вернется к своему исходному состоянию, только с удвоенным капиталом, тогда да». «А по какой статье вашего нового кодекса проходит взяточничество, не напомните?» «По 213-й. Но погодите, сейчас найду... вот». Я порылся в ящике стола, достал оттуда маузер, дырявый носок, грязный стакан и, наконец, то, зачем, собственно, и полез. Орден Андрея Первозванного. Видите, кавалеры этой висюльки подлежат не общей, а императорской юрисдикции, а она карает не за то, что взял, а за то, что не поделился. Что меня удивило, клиент без особых трепыханий согласился на компенсацию. Уточнить конкретные детали я поручил Бене, а сам отправился в свое крыло, где меня ждала Татьяна. Надо было уточнить дальнейшие шаги возмущенных до глубины своей социалистической души бонапартистов. Вечером же ко мне явился ротмистр Алафузов. Я приметил его во время своего первого транссибирского перелета в Омске, где он помог мне по-быстрому разрулить возникшее было недоразумение с тамошним губернатором. Ротмистр оказался перспективным кадром и сейчас дорос уже до моего зама по следственному отделу Комкона. Он курировал наблюдение за шестым отделом СБ, то есть за Беней. «Поднадзорный ведет себя неправильно», – поделился сомнениями ротмистр. «Я имею в виду психологически. Ему поручено не такое уж важное и не очень сложное дело, а он напряжен и в то же время доволен. Не должно так быть». «Так, давайте послушаем, что они там набеседовали», – предложил я. Разумеется, про наличие прослушки в том кабинете у Бени не могло быть сомнений, но что разговор еще и пишется, он вряд ли знал. «Беседа неправильная», — сообщил мне ротмистр после второго прослушивания. «Вот, смотрите, поначалу клиент стоит на явно нереальных позициях. Бенедикт Арнольдович начинает грамотно спускать его с небес на землю. Вот, откуда здесь пауза? А дальше вообще полное впечатление, что беседу ведет другой человек. Вяло, неубедительно». И вдруг раз, клиент соглашается со всеми требованиями. Еще одна пауза. Нач 6 что? Слово не мог вымолвить от восторга. В общем, мне кажется, что здесь имело место. Ясно. Согласен, мне оно же самое кажется. Жду вас завтра с утра. Вот ведь гадство, вместо того, чтобы книжку на ночь почитать, придется теперь срочно видеонаблюдение в том кабинете монтировать. Впрочем, давно пора, чай в 20 веке живем. Только я успел смонтировать аппаратуру и убедиться в нормальном качестве изображения, как позвонила Татьяна и набилась в гости. Я сразу заподозревал, что это все по тому же делу, и не ошибся. Оказывается, Бенин ординарец взял билет на Варшавский экспресс и только что выехал. В принципе, конечно, Беня вполне мог послать его по любому делу, но это было необычно и потому заинтересовало Танечку. «Наблюдение ведется», — уточнила она. «Убедиться, что он без подстраховки и брать». — приказал я. — Или перед Варшавой брать в любом случае. Мало ли где его могут встречать, не успел бы сболтнуть чего лишнего. Ну и запускайте помаленьку французские слухи. Уже пора. Серьезных вещей типа стрельбы или взрывов мы своим бонапартистам, как я уже говорил, поручать не собирались, и без них имелось кому этим заняться, а им пора было начинать вопить. Про то, что священное для каждого истинного француза дело возвращения Эльзаса, Лотарингии и Рурской области, до кучи, находится под угрозой. Гады Ротшильды, будучи известно кем по национальности, продались немцам и теперь отрабатывают аванс, ссоря Россию, самого надежного союзника в предстоящей священной войне с Францией. Смерть изменникам и предателям. Видеонаблюдение показало, что в процессе допроса Беня обменялся с Ротшильдом бумажками. Сразу по выходу из кабинета он был взят под белые ручки и припровожден этажом ниже. Чуть погодя прилетел Пересвет и привез снятого с поезда ординарца. Но, в общем, его показания были уже и не особо нужны. Прекрасно знакомый с методиками следствия, Беня раскололся сразу и до самого донышка. «Ну, ротмистр, как вы смотрите на предложение принять шестой отдел?» – поинтересовался я. «Приму», – кивнул тот. «Кому сдать дела в следственном?» «Ох, извините, глупость», – сказал. «В общем, я согласен». Следующий допрос Ротшильда проводил уже я. Ротмистр сидел молча, принимал дела, так сказать. «Вот только собирался пойти вам навстречу», — укоризненно сообщил я клиенту. «А тут мне вон какую пакость приносят». Я показал ему копию его же собственного письма. «Не стану отрицать, бумажка ценная», — продолжил я. «Но ведь исключительно помимо вашего желания вы-то имели в виду совсем другое». «В общем так, вижу, что по-хорошему вы не хотите. Тогда слушайте, как оно в таком случае будет». Мне нужно 3,5 миллиарда франков, и я надеюсь с вашей помощью их получить. До тех пор, пока этого не произошло, я буду убивать людей, носящих вашу фамилию. По одному или группами, это как получится. Если вы будете тянуть, то скоро останетесь последним. Да, еще. Сейчас с вашим знакомым, Красиным, беседует один мой знакомый, его зовут Гнида. Так вот, имейте в виду, что в случае злостного нежелания сотрудничать, он вам поможет принять правильное решение. Вас сейчас проводят, чтобы вы посмотрели, как это выглядит. В это время на некоторых предприятиях ротшильдовского концерна уже начались беспорядки, что дало Гоше повод в полном соответствии с законодательством назначить туда временных правительственных комиссаров. То есть теперь предстояло четко рассортировать, что будет конфисковано по решению суда и перейдет в собственность государства вместе с вывесками, а что, усилиями комиссаров из машинного ведомства, будет поделено в пропорции вывески прежним владельцам, а все остальное нам. Подумав, я решил не рисковать с выводом своего клиента на открытый суд. Он же не дурак и понимает, что отпустить я его все равно смогу не раньше, чем он перестанет представлять хоть какую-нибудь опасность. Кстати, и в этом случае действительно отпустил бы. Все-таки проще подобрать двойника. Целоваться же с ним мы никому не позволим, а с 5 метров и более сделать сходство достаточно полным нетрудно. Специалисты уже разбирали бумаги бакинского и батумского отделений концерна, и до полного овладения почерком, стилем письма и прочими отличительными свойствами этого Ротшильда было недалеко. Еще я посмотрел, как Танины девочки управляются с пневматиками. Их? Пневматиков, понятно, а не девочек. Было 3. Замаскированный в пудренице, маленький, с мизерной дальнобойностью и неудобный. В фотоаппарате. Уже существенно лучше. Ну а из имеющего вид зонтика девочки всаживали в десятку 4 из 5 с 50 метров. Ядовитые иглы для этой техники уже проходили сдаточные испытания. Так можно было не особо переживать за судьбу семейства, имеющего совершенно неправильное хобби – финансировать врагов России, от японцев до большевиков. Возможно, кто-то со мной и не согласится, но я всегда был твердо убежден – деньги таким типам ни к чему. И раз они почему-то не хотят добровольно их лишиться, значит лишаться придется не совсем денег и не очень добровольно. А оставшиеся без хозяев финансы сами собой к анархистам не побегут.